то не нагружайте его на один воз. Немолодой уже, но подвижный и быстроглазый, Туча вмиг сообразил, кто такой Максим и откуда он прибыл. Расспросив об отце Афанасии, тут же принялся прилагать гостям выгодно купить товар, недавно привезенный казаками с юга. Но едва лишь он начал расхваливать толстые сукна и япончи из сваленной шерсти, как Максим сразу его прервал и объяснил, что цель путешествия у него вовсе не торговля, а поиски сбежавшей сестры. Узнав о горе молодого князя, Туча охотно взялся ему помочь и немедля послал своих людей на подол, в гостиный двор, где обычно останавливались иностранцы. Что же до Яна Кунцевича, так тут корчмарь и сам был знатоком и рассказал, что шляхтич этот далеко известен своим надменным нравом, что был он другом печально знаменитого воеводы Гаштофта, казнившего Михаила Алельковича, потомка Рюриков, и двоюродного брата Ивана Третьего. Однако после смерти Казимира и воцарения Александра, женатого на дочери Ивана Васильевича, Гаштофт был выслан из Киева, а ближайшим помощником литовского князя стал Михаил Глинский, благосклонный к православным украинцам. Теперь и у Кунцевича не осталось прежнего влияния в Киеве, а то бы нелегко пришлось московским гостям, объяснил Иван Туча. «Да уж, какая легкость!» — вздохнул Максим. «На мытницах люди воеводы так и шарили по каравану, не хотели выпускать». «Ничего, здесь воеводы нам не указчики», — самодовольно заявил Иван. Князь Александр подтвердил киевским мещанам уставную грамоту. «Теперь мы отняли у воевод городские пошлины и передали их своему войту, у которого я помощником». Туча с важностью разгладил свои пышные усы. Максим промолчал, раздумывая, хороши ли для бояр городские вольности, а Родион с завистью отметил: «А у нас не так. Наши наместники простых мещан ни во что не ставят. За малую вину сажают в колоду и на поруки не отпускают». «И у нас бы так было, когда б не магдебургское право», — сказал Туча. «Да полно хвастать! Надолго ли у вас это право?» — заметил Максим. «Это пока князь Александр с маршалком Галинским благоволят к православным. А как придут в Литву польские паны, так и скрутят в бараний рог все ваши вольности». «Ничего, господин, кто хлебнул воли хоть самую малость, так просто ее не забудет», — сказал Туча, из-под лобья поглядывая по сторонам. «Ежели здесь начнут притеснять, найдем, где собраться и силы накопить. Есть у нас над Днепром земли вольные, обширные, зверьем и рыбой богатые». «Дикое поле», — уточнил Родион. «Я там когда-то жил среди черкасских казаков, когда убежал из татарского плена. Но потом все равно на родину потянуло, к матери». Максим бросил быстрый взгляд на Оружничего и про себя отметил, что Родион, пожалуй, слишком уж вольнодумен для простолюдина. В этот момент вернулись люди, посланные на подол. Они сообщили, что действительно, почти два месяца назад в Киеве останавливался итальянский купец Франческо Нарди, направлявшийся в Крым. Была ли с ним женщина? Была, но лица ее никто не видел, поскольку она куталась в покрывало. Максим еще больше помрачнел, ибо начал опасаться, что из-за досадных путевых задержек может не застать Франческо в Кафе. «Хитрый итальянец, как видно, спешит и опасается погони, раз уж заставил Варю прятать лицо». Мысль о том, что совратитель сделал княжну Раздольскую не своей женой, а всего лишь тайной любовницей, была нестерпима. Стараясь заглушить муки оскорбленной гордости, Максим залпом выпил большую чарку крепкого вина, которое подала ему молодая, хорошенькая девушка в кокетливом наряде. Рукава ее блузки были закатаны, и округлые соблазнительные руки в дешевых браслетах так и сверкали перед глазами князя. Он посмотрел на красотку жадным мужским взглядом и вдруг вспомнил, что уже слишком долго обходится без женской ласки. Вначале странная, ни на что не похожая женитьба, потом дорожные невзгоды. А ведь природа требует своего. Девушка призывно улыбнулась, и Максим, застигнутый врасплох приливом плотского желания, беспокойно заерзал на скамье.